Все из-за кусочка 140-летней бумажки. Вот. Геннадий протянул мне сложенные пополам купюры, спокойно, не жеманясь. Я протянула руку. «Здесь больше, чем вы мне должны», — заметила я. «Если верить вам, то моя Люська теперь богатая невеста». Он подмигнул мне, я улыбнулась. «Как она?» «Лучше, пошла на поправку». Он улыбнулся спокойно, удовлетворенно. «Врачи больше не опасаются за ее жизнь. А как скрипач?» «Выписался. В Египет собираемся». «Пусть Люську не забывает. Она уже про него спрашивала». Я усмехнулась. «Думаю, эти двое будут еще долго дружить». «А знаете что?» Геннадий посмотрел на меня. «Приходите к нам, когда Люсю выпишут. Она будет рада с вами познакомиться». «Хорошо, тем более, что у меня есть еще дела в вашей местности». Распрощавшись с Геннадием, я вернулась в родные пенаты, где меня ждал таинственный ужин с моей личной миссис Хадсон, представленной в моей жизни прекрасным мужчиной со смеющимися шоколадными глазами и великолепным телом, и очень ласковыми руками, и... Но об этом воспитанные женщины не распространяются. Я мечтательно вздохнула и повернулась к своему подъезду. Что за сюрприз ожидает меня дома? По дороге я позвонила по телефону, что дал мне Святослав. Делу время, потехе час. Оказалось, что он заходил к тете Жене, и та его уже просветила. «И что дальше?» — спросил он грустным, усталым голосом. «С вами свяжется Владимир Леонидович или кто-нибудь еще? Его найдут и посадят. Большего я не могу». «Спасибо». «До свидания». Я вышла из лифта и попала прямиком в объятия Никиты. «Привет, Холмс. Дело закрыто?» «Никогда! Больше! Так не делай!» Сердито выдохнула я, когда первый шок прошел. Никита насупился. «Я могла тебе руку сломать или ногу», — пояснила я. «Ты голодная, потому злая?» «Нет, я просто сердита на то, что ты схватил меня без предупреждения. Никита, побочный эффект моей работы заключается в том, что меня нельзя пугать из-за двери или выхватывать из лифта, или еще что-нибудь в этом роде, потому что в целях самозащиты я могу убить нерадивого шутника». Воспитательным тоном выдала я. «Понял. Не пугать, не хватать, предупреждать». Он улыбнулся. «Буря миновала?» «Да». «Хорошо. У тебя больше никаких дел нет? Вообще-то ужинать еще рано, да и не все готово». «То есть ты мне предлагаешь еще погулять?» У меня отпала челюсть. «Но у меня нет больше дел на сегодня». «Ладно, можешь сходить в магазин за свечами, их у тебя нет». «Ладно, Хадсон велит, Холмс делает. Магазин я осилю. Больше ничего не надо?» Никита задумался на мгновение, потом покачал головой и закрыл дверь у меня перед носом. «Мою дверь перед моим носом!» С тяжким вздохом я развернулась и зашла в лифт. Через час я снова поднималась в лифте. Надо сказать, что свечи пришлось поискать. Мне ведь хотелось красивые, а еще лучше ароматические. Поэтому я обошла 4 ближайших магазина. Еще я, не удержавшись, купила банку своего любимого кофе. Он редко попадается мне на глаза, а мой уже кончается. Еще я позволила себе вольность в виде огромной плитки шоколада. А потом вспомнила, что я не одна, и взяла вторую. Если Никита не ест шоколад, мне больше достанется. В момент, когда я шагнула из лифта, на лестничной площадке раздалось громогласное «Предупреждаю!» И я снова оказалась прижата к груди Никиты. Причем эта грудь сотрясалась от гомерического хохота, и я вместе с ней. Все так же веселясь, он занес меня домой, поставил на ноги. Потом он забрал у меня из рук пакет со свечами и сломанным шоколадом и начал раздевать. «Рассказывай, гроза преступного мира, чем сегодня удовлетворилась твоя душенька?» «Я сдала материал следствию. Его поймают и осудят. Где мой ужин и сюрприз?» «Планы слегка изменились». «Как это изменились? Я что, останусь голодная? Тебя на что заводили?» Никита, посмеиваясь, закончил процесс моего раздевания, потом подхватил, легко закинул на плечо и пошел. Не на кухню. «Сначала нужно разыграть аппетит», — прозвучала двусмысленная фраза, и я полетела на кровать. Слишком часто я попадаю в собственную постель именно этим странным способом. «Ты хочешь сказать, что я сначала должна заслужить ужин?» «Точно! А ты правда классный детектив!» — хохотнул Никита, стягивая свитер. «Разве поход в магазин не считается?» Принимая его игру, капризно протянула я. «Не, я скажу тебе больше. От того, как ты будешь стараться, будет зависеть то, чем я тебя буду кормить». «Ха!» «Что значит «ха»?» Руки Никиты уже стягивали мой свитер. «То и значит «ха»!» «Ты не ответила. Дело закрыто?» «Угу!» «Тогда сюрприз!» «Где?» Я посмотрела на него. «Где мой сюрприз?» «Вот!» На моих коленях оказались две турпутевки в Египет. «Когда?» «Завтра, на 2 недели». «Когда ты успел?» «Секрет фирмы». «А что на ужин?» «Увидишь, когда мы пойдем ужинать». Глава 7. Из Египта мы вернулись отдохнувшие, полные сил и энергии. Сказочные 2 недели пролетели как один миг. Много солнца, много смеха, много Никиты. Из аэропорта он отвез меня домой, занес мои вещи в квартиру, чмокнул меня в нос и скрылся за дверью. «Соскучишься? Позвони!» — раздалось с лестничной площадки. Я рассмеялась. Нет, он не перестает меня удивлять. Когда он спит? Ведь все то время, когда мы не заняты, он, скорее всего, тратит на то, чтобы придумать, чем еще меня огорошить. «Привет, дом!» — громко произнесла я, оглядывая свою прихожую, по которой, если честно, успела соскучиться.